Глава 4. Я поспешно пошел дальше и на первом же углу увидел новую драму. Двое парней напали на мужчину и женщину с двумя детьми и грабили их. Я знал этого человека, хотя никогда не был с ним знаком. Он был поэт, перед которым я давно преклонялся. В тот момент, когда я хотел прийти ему на помощь, раздался выстрел, и он упал. Женщина закричала и свалилась под ударом кулака. Я громко крикнул, но они направили на меня пистолеты, и мне пришлось скрыться за угол. Здесь путь преграждался надвигающимся пожаром. С обеих сторон горели здания, и улица была полна дыма и огня. Откуда-то из мрака слышался голос женщины, дико зовущей на помощь. Однако я не пошел к ней. Человеческое сердце становилось железным среди всего этого ужаса, и каждый слышал слишком много призывов о помощи. Когда я вернулся обратно, грабителей уже не было. Поэт и его жена лежали мертвые на тротуаре. Дети исчезли, куда я не знал. Но я понял, почему люди, попадавшиеся мне навстречу, скользили так тихо с бледными лицами. Среди нашей цивилизации, в наших трущобах, мы вскормили варваров, дикарей. И теперь, в момент нашего смятения, они набросились на нас, словно разъяренные звери, и истребляли нас. Но они погибали вместе с нами. Возбуждаемые алкоголем, они совершали тысячи преступлений, в страшном безумии убивая друг друга. Я увидел отдельную группу рабочих, покидавшую город со своими женами и детьми. Они несли на носилках старых и больных и тащили повозки с провизией. Это было великолепное зрелище, когда они шли вниз по улице, окутанные дымом. Они сначала хотели убить меня, когда я попался на пути, но, пройдя, один из них в оправдании крикнул, что они убивают всех грабителей, попадающихся им на дороге, и соединились вместе для защиты против них. Тут я увидел впервые то, что вскоре видел так часто. На лице одного из уходивших появились верные признаки чумы. Все тотчас же от него отскочили, и он остался один, не пытаясь никого удержать. Одна женщина, по-видимому, его жена, хотела сопровождать его. С ней был маленький мальчик. Но муж сурово приказал ей отойти. А остальные, протягивая руки, убеждали ее вернуться. Я видел все это, и я видел также человека с алым пламенем на лице, стоявшего в дверях на другой стороне улицы. Я слышал выстрел его пистолета и видел, как он рухнул на тротуар. Дважды, возвращаясь из забушевавшего пожара, мне все же удалось пройти к университету. Проходя пустырем, примыкающим к университету, я подошел к группе профессоров, шедших также под защиту химического корпуса. Это были все семейные люди со своими семьями и прислугой. Профессор Бедминтон поклонился мне, но я едва его узнал. По-видимому, ему пришлось пробиваться через огонь, и пламя спалило его бороду. Он был грязный и весь в крови, с обвязанной головой. Он рассказал мне, что его избили грабители, а брата убили предыдущей ночью, когда он защищал свою квартиру от грабежа. Идя со мной, он вдруг указал на лицо миссис Суинтон. Ошибиться было нельзя. Среди нас появилась алая чума. Женщины с криком разбежались, и ее двое детей, шедшие с няней, тоже убежали вслед за остальными. Только муж ее, доктор Суинтон, остался с ней. «Идите, Смит», — сказал он мне, — «присмотрите только за детьми. Я останусь с женой. Я знаю, она погибла, но я не могу оставить ее. После, если спасусь, я приду в химический корпус. «А вы ждите, чтобы впустить меня». Я оставил его наблюдавшим последние минуты своей жены и побежал догонять остальных. Мы были последние пропущенные в химический корпус. И своими автоматическими пистолетами мы защищали свое убежище. По нашему плану, здесь должно было поместиться человек 60, но каждый привел с собой родственников и друзей. И в результате оказалось более 400 человек. Химический корпус стоял особняком вне опасности загореться от страшных пожаров, пылавших во всем городе. Провизии было много, и продовольственный комитет решил ежедневно выдавать паёк каждой семье. Были выбраны члены комитета, и мы выказали большую организованность. Я был в комитете обороны, хотя в первый день не видно было вблизи ни одного грабителя. Мы могли их видеть издали, и по дыму их костров знали, что они расположились на другом конце пустыря. Часто слышались их пьяные песни и непристойная брань. В то время как мир рушился вокруг них, и весь воздух был наполнен дымом его пожара, эти низкие твари дали волю своему зверству и дрались, пили и умирали. А в конце концов, какое это имело значение? Все умирали, хороший, плохой, сильный и слабый, тот, кто хотел жить, и тот, кто проклинал жизнь. Они исчезли, и все исчезло. Когда спустя 24 часа ни один из нас не заболел, мы стали поздравлять друг друга. Вы видели большие железные трубы, по которым в те времена доставлялась вода всем горожанам. И вот, боясь, что огонь взорвет эти трубы и резервуары опустеют, мы решили рыть колодец. Сорвав цемент, которым был залит центральный двор химического корпуса, мы принялись за работу. Среди нас было много молодых людей, и мы работали целую ночь и целый день. Наши опасения оправдались. За 3 часа до окончания работы в трубах не оказалось воды. Прошли 2 сутки. Смерть не появлялась среди нас, и мы надеялись, что все спасены. Но тогда не знали того, что я узнал после. Инкубационный период чумы продолжается несколько дней. Мы думали, что, убивая так молниеносно, она столь же быстро и проявляется. Таким образом, когда и 2-й день прошел благополучно, мы были уверены, что спаслись. Но 3-й день разочаровал нас. Я никогда не забуду предыдущей ночи. Мне была поручена ночная смена от 8 до полуночи. Из крыши здания я следил за славными деяниями толпы. Все небо было освещено страшным заревом. Было так светло, что можно было прочесть мельчайшую печать. Казалось, что весь мир объят пламенем. Сан-Франциско пылал, словно масса действующих вулканов, выбрасывая огонь и дым. Горело всюду – Окленд, Сан-Леандро, Гео-Арт, и к северу, до самого мыса Ричмонда, пылали пожары. Это было жуткое зрелище. Цивилизация, внуки мои, рушилась в огне и дыхании смерти. Этой ночью в 10 часов взорвались пороховые погреба на мысе Пиньоль. Сотрясение было столь сильным, что огромное здание пошатнулось, словно от землетрясения, и все стекла разлетелись вдребезги. И мне пришлось спуститься с крыши. Я ходил по длинным коридорам из комнаты в комнату, успокаивая испуганных женщин и сообщая о случившемся. Час спустя я услышал дьявольский шум в лагере грабителей. Слышались крики, плач и пистолетные выстрелы. Как мы догадались, эта борьба произошла из-за попытки здоровых избавиться от больных. Так или иначе, несколько зараженных грабителей, спасаясь, пересекли пустырь и подбежали к нашим дверям. Мы пытались прогнать их, но они с проклятиями открыли огонь из своих пистолетов. Профессор Мериунтер, стоявший возле окна, был убит наповал пулей, попавшей ему между глаз. Тогда мы открыли ответный огонь, и все грабители удрали. Остались только трое, из них одна женщина. На них уже лежала печать чумы, и они были бесстрашны. Словно исчадия ада, под пылающим небом и с багровыми лицами, они продолжали, проклиная, в нас стрелять. Одного из них я убил своей собственной рукой, а вслед за этим женщина и мужчина с проклятиями упали под нашим окном, и мы видели, как они умирали от чумы. Положение было критическим. Взрыв пороховых складов выбил все окна химического корпуса, и больше мы не были защищены от чумных бацилл. Призвали санитарный комитет, и он поступил геройски. Требовалось двое мужчин, чтобы выйти и убрать трупы. Но это было подвигом с их стороны, ибо, исполнив свою работу, они уж не могли возвращаться. Один из профессоров, холостяк, и один из ассистентов вызвались на это. Это были герои. Они отдавали свою жизнь для спасения 400. Убрав трупы, они стояли и издали смотрели на нас. Потом, помахав рукой на прощание, повернулись и медленно пошли по пустырю к горящему городу. И однако жертва оказалась бесполезной. На следующее утро у одной из нас оказались признаки чумы. Это была девушка, присматривающая за детьми профессора Стоута. Прошло время слабости и сентиментальности, и в надежде, что она будет единственной, мы были вынуждены вывести девочку из дома и велели уйти прочь. Она медленно пошла по пустырю, ломая руки и горько плача. Мы знали, это было жестоко, но что мы могли поделать? Нас было 400 человек, и единицы должны были быть принесены в жертву. В одной из лабораторий жила целая семья. И в тот же день в их комнате обнаружили 4 трупа и 7 заболевших. Вот тогда-то ужас объял нас. Оставляя мертвых там, где они погибали, мы переводили больных в другие комнаты. Но чума уже появилась среди оставшихся. И как только показывались первые признаки, мы отсылали больных в эти комнаты, одних, боясь к ним прикоснуться. Сцены были душераздирающие. Чума овладевала нами. Все больше и больше комнат наполнялось мертвыми и умирающими. И мы, те, кто были еще здоровы, отступали все дальше и дальше, пока это море смерти не залило всего здания, комнату за комнатой. Дом обратился в склеп. В полночь здоровые бежали, взяв с собой одежду и запас еды. Мы расположились на другом конце пустыря, противоположном тому, где были грабители. Часть стояла на страже, остальные же пошли на поиски каких-нибудь перевязочных средств. Я был один из этих разведчиков. Доктор Хойль, вспомнив про свой автомобиль, оставленный в его гараже, направил меня к его дому. Мы отправились парами, и со мной пошел Домби, молодой ассистент. Чтобы попасть к дому доктора Хойля, нам пришлось пройти с полмили за городом. Здесь были особняки, стоявшие среди полян и окруженные деревьями. Бушевавший огонь пожирал все преграды на своем пути. И здесь работали грабители. Вытащив наши пистолеты, мы бесстрашно шли вперед, держа их наготове.